335. Множество необходимых опытов должно проделать человечество. Нужно не только установить империл, как бедствие уходящей расы, но нужно также изучить заразу империла. Можно будет признать, что империл действует на далеких расстояниях и может воздействовать на тонкое тело. Империл входит в диссонанс с пространственным огнем. Люди, уходящие от Земли с запасом империла, развивают для себя мучительное бытие. Огонь пространства устремляется на них. Ибо гармония есть следование за основами. Всякое противодействие основам вызывает противодействие пространственного огня. Так нужно принять, что личное раздражение есть нарост уходящих. Но нужно заметить, что часто люди не желают замечать свое раздражение, но опасный яд от этого не уменьшится.